Письменчук был живое воплощение того сердца народного, о котором писал Некрасов. «В рабстве спасенное, сердце свободное, золото, золото сердце народное». За золотое матросское сердце Письменчука любили все, и он был всем вернейшим другом и товарищем. Но всех больше любил он Бориса Жадановского, с которым долго сидел в одной камере. О Борисе, болезненном и слабом, Письменчук заботился как мать. Для того, чтобы подкрепить Бориса, Письменчук кормил его курятиной, ставил за окном камеры силки для голубей, варил пойманных птиц в чайнике, даже вот она, матросская смекалка, добывал для вкуса на кухне соли, перцу и лаврового листа. Кулинарные таланты Письменчука, как и его изобретательность, были неисчерпаемы. Он стряпал для Бориса и других товарищей пирожки из квашеной капусты, варил на лампе, в жестянке из-под консервов особое варенье из свеклы. Лишь много позднее узнали товарищи. Перенесенный из карцера в больницу Иван Письменчук уже больше не вставал. Через несколько дней он скончался. Оставшиеся в карцере не могли заблуждаться относительно своей участи. Они держались из последних сил, на последней бодрости, они были даже веселы. Но они знали, что их ожидает самое худшее. Может быть, в карцерном веселье они даже бессознательно искали возможности зарядиться твердостью, силой для того еще более тяжкого, что они знали, неизбежно предстояло им. Что могло грозить заключенным? Все, вплоть до расстрела. Их протест был первым после нескольких лет затишья массовым выступлением в Шлиссельбургской каторжной тюрьме. Настоящим образом массовым в карцерах и камерах, переведенных на карцерное положение, было свыше 150 человек. В число этих 150 входили все те заключенные, которых начальство Зимберг, Талалаев ненавидело особо лютой ненавистью. Теперь эти ненавидимые начальством люди были целиком в лапах Зимберга и Талалаева, как в капкане. Захочет начальство, распишет и изобразит все происшествие как бунт. А бунт – это то проявление массового непокорства, которое оправдывает применение любой расправы, массовое избиение, порку, даже расстрел. В один из вечеров на четвертой неделе в карцере был устроен грандиозный концерт. Жадановский и Лихтенштадт пели дуэт «Ночи безумные, ночи бессонные». Борис декламировал стихотворение Вейнберга «Море», без которого не обходилась в то время программа ни одного из молодежных вечеров и концертов. Успех карцерных концертов Бориса и Владимира был шумный. Много позднее в письме к сестре Борис, рассказывая об этом концерте, вспоминает по аналогии другие концерты, слышанные им в студенческие годы, когда молодежь до сипоты и хрипоты вызывала знаменитого итальянского баритона Батистини, колотурная сопрано Ван Брандт, заставляя их без конца бессировать. «Только тут, в карцере, — шутливо писал Борис, — это длилось непрерывно, да на хлебе и на воде, да в темноте». Борис и Владимир сидели в карцере вдвоем. Судьба словно намеренно подарила им эту радость перед близкой разлукой. В книге «История одного каторжанина», написанной с большой теплотой, сердечностью и вместе с тем с поражающей скромностью, автор, сам бывший шлиссельбуржец Вороницын, пишет о дружбе Бориса и Владимира, ничем не омраченной за все годы совместного заточения в Шлиссельбурге. Незадолго до событий, приведших к великому карцерному сидению, начальство крепости соединило в одной камере Жадановского и Лихтенштадта. До этого они были разлучены в течение полутора лет, содержались в разных корпусах. Месяцы, проведенные ими теперь в одной камере, были, по словам Вороницына, счастливейшими для обоих – и Бориса, и Владимира. В карцере оба друга умудрялись устраиваться на ночь на единственном топчане. Это удавалось благодаря тому, что Борис был мал ростом,